Глава 23. Полина. «Куда ты меня везешь?» Не могу удержаться от очередного вопроса, когда машина сворачивает с трассы. «Сюрприз!» Даня усмехается, беря меня за руку, подносит ее к губам и нежно целует. Сидя рядом с ним, я не могу перестать рассматривать его харизматичные черты. Дуновение ветра из приоткрытого окна откидывает со лба длинные каштановые волосы. Даня выглядит счастливым и свободным. Его темные глаза лукаво смотрят на меня, в них отражается вся палитра эмоций, от глубокой серьезности до игривости и дерзости. Они словно загадка, пытаясь разгадать которую, я все глубже увязаю в томительной неге своей трепетной влюбленности. Когда он замечает мой внимательный взгляд, его чувственные губы изгибаются в обаятельной усмешке. Не знаю, сколько раз он использовал ее, чтобы покорять женские сердца, но и на мне она действует безотказно. К щекам приливает румянец, а сердце начинает биться чаще. Наши взгляды пересекаются, цепляются друг за друга. Сейчас как никогда остро ощущаю нашу особую связь. Мы чувствуем друг друга каким-то неведомым шестым чувством. Такие моменты — слова лишние, мы можем общаться и без них. Даня выруливает на гравийную дорогу, и на какое-то время мы трясемся по ухабам. Въезжаем на пригорок, и впереди на много километров разноцветным покрывалом расстилается осенний лес. «Приехали!» — он останавливает машину. Сперва выходит сам, а потом открывает мою дверь. «Выходим, принцесса!» Подает руку, и я выбираюсь из салона. Воздух наполнен ароматом свежих листьев и земли, создавая особенное ощущение уюта и спокойствия, которое возникает только на природе. Пока я оглядываю красоту ярких золотисто-красных деревьев, Даня достает из багажника корзину для пикника. «Чуть дальше есть классное место. Хочешь, покажу?» Он берет меня за руку и прижимает к себе. Мне кажется, или Даня немного взволнован. Хотя для человека, проведшего всю ночь в тюремной камере, он выглядит весьма неплохо. Но нервозность прошлого дня, видимо, сказывается. Я просто киваю на его вопрос. Что тут еще ответить? Что я с ним хоть на край света готова сбежать? Нет, не буду пока в этом признаваться. Это вредно для его раздутого эго. Мы идем по узкой тропинке между деревьев. Своды золотистых листьев образуют подобие арки над нашими головами. Тут так тихо и волшебно, что кажется, будто мы перенеслись в какой-то иной мир. Туда, где мы только одни. В наше таинственное, уединенное царство. Небольшой подъем на холм, и перед нами открывается панорамный вид на бескрайние поля и золотисто-бархатные деревья. «Вау!» — только и выдыхаю. «Нравится?» — Даня заговорчески мне подмигивает. Улыбаюсь и киваю в ответ. «Ладно, тогда расположимся тут». Он расстилает теплый плед и ставит на него корзинку с фруктами. «Обалдеть!» Смотрю на ее содержимое и снова поражаюсь тому, что это он все подготовил. Сочные фрукты, спелые груши и ягоды, тарелка с разнообразными сырами и хрустящими галетами, бутылка шампанского с искрящимися на свету пузырьками. «Дань, ты чего?» У меня от волнения все внутри скручивает пульсирующий комок эмоций. «Присядь», — негромко просит он, похлопывая по покрывалу. «Мы с тобой никогда не были на настоящем свидании. Я решил это исправить». Опускаюсь рядом. Кончики пальцев дрожат. Рядом с ним я чувствую себя ужасно уязвимой. В руках Дани мое сердце. Он ведь не сделает мне больно. «За тебя!» Даня наливает шампанское в высокий бокал. Шипящие пузырьки добавляют моменту праздничности. Делаю глоток, и по телу разливается тепло. «За тебя!» – подхватываю тост. Даня тоже пьет, но совсем немного. Приятно, что он помнит о моей просьбе. Я попросила его держать себя в руках и больше не напиваться, и он прислушался. Мы сидим в обнимку, кормим друг друга клубникой и сыром, болтаем обо всем на свете, чувствуя, как неприятный осадок от вчерашнего происшествия постепенно улетучивается. Потом Даня целует меня, а я кладу голову ему на плечо. Сейчас мы так близко. Еще никого в жизни я не пускала так глубоко в свое сердце. Все время боялась чего-то. Боялась быть непонятой, боялась быть преданной. Даже удивительно, что довериться ему в итоге оказалось так просто. «Поль, я хочу поговорить с тобой о будущем». Его пальцы ласково гладят внутреннюю поверхность моей ладони. Задумчиво мычу, чувствуя приятное опьянение после бокала шампанского. «Помнишь, я предлагал тебе уехать со мной?» «Угу». Снова улыбаюсь. «Конечно, я помню это предложение. И если честно, чем больше думаю о нем, тем больше оно мне нравится. Может, я окончательно сошла с ума на почве влюбленности, но сбежать с любимым кажется теперь чертовски романтичным. Я знаю, что для тебя это решение не такое простое, как для меня. Меня тут ничего не держит, только ты». Глазам подступают слезы. «Я так безмерно счастлива, что с трудом могу дышать. Я уеду после Хэллоуина», — продолжает он, вздыхая. «И очень хочу, чтобы ты поехала со мной». С этими словами он тянется в карман брюк и вынимает оттуда небольшую бархатную коробочку. В этот момент по телу пробегают огромные мурашки. Глупо моргаю, боясь, что волшебство этого момента мне просто снится. «Нет, да быть этого не может!» «Детка!» Даня медленно открывает коробочку, и меня ослепляет яркий блеск бриллианта. Бриллианта на милом, лаконичном кольце из белого металла. «Ты поедешь со мной в качестве моей невесты?» Сердце пропускает удар. «Боже, ущипните меня! Это не может быть правдой!» «Поля, я очень люблю тебя!» И хочу, чтобы мы были вместе, несмотря...» Он тяжело вздыхает. «Несмотря на ошибки прошлого». В горле встает ком. По щеке скатывается одинокая слезинка. Я поднимаю на него ошалелый взгляд, но в глазах сводного брата блестит лишь отчаянная решимость. «Ну же, ответь!» Он впивается в меня пронзительным взглядом. «Ты станешь моей?»